Глава 12. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда речь заходит о прошлом. С какого времени? Да, пожалуй, с самого начала. Каждый раз, когда он заводит разговор о детстве, мне становится не по себе. Я испытываю беспокойство. Меня словно колют иголками, а куда — понять не могу. Я долго подавляла в себе эти ощущения. Нет ничего удивительного в том, что я мало что помню о раннем детстве. Так я говорю себе всякий раз, когда он начинает рассказывать, какая я была маленькой. В душе меня корчит от таких разговоров. Представить не могу, что это обо мне. Вот что я думаю по этому поводу, если честно. А может, все, что он говорит обо мне, на самом деле касается кого-то другого? Кто знает? Такая мысль часто приходит в голову. Или же я просто не помню. С тех пор, как меня удочерили, у меня не было возможности проверить какие-то факты с помощью родителей. Поэтому, когда он говорит, я просто слушаю и молчу. Я смутно помню, что в нашем доме был еще один ребенок. Он все время плакал, чем сильно доставал меня. Я даже не знаю, мальчик это был или девочка, и у меня нет никакой уверенности, что этим ребенком был Хиро. А вот он всегда уверен во всем на 100%. И мне становится стыдно и обидно, что я ничего не помню. Поэтому приходится только слушать, что он говорит, и убеждать себя в том, что это все-таки был он. Еще я абсолютно не помню скрипящие сабо, о которых он часто говорит. Хотя, по идее, в памяти хоть что-то должно было остаться, раз от них исходил такой скрип. А теперь, когда он завел речь о настенных часах, я больше не могу сдерживать мучающую меня тревогу, и мои бурные эмоции вырываются на свободу. Ведь мы больше не будем жить вместе, и у меня больше не будет необходимости мириться и терпеть. «Ты не помнишь эти часы?» Он смотрит на меня, как на предательницу. Хотя в выражении его лица заметное чувство вины, я мотаю головой. «Совершенно не помню». Такая диковина, сразу в глаза бросались. Ничего не помню. По правде сказать, у меня от детства почти никаких воспоминаний не осталось. Вот ты все хорошо помнишь. Меня это вгоняет в стыд. Поэтому я тебе и поддакиваю, а на самом деле не помню ничегошеньки. Услышав мое признание, он уставился на меня, пытаясь определить, говорю ли я правду или вру. Может, это из-за того, что тебя взяли в другую семью? Ты изо всех сил старалась привыкнуть к новому дому и на уровне подсознания забыть о том, что было до этого, и добавил, будто извиняясь. Или у тебя появилось столько новой информации, что она вытеснила все прежние воспоминания? В чем он видит свою вину? Думаешь, такое возможно? Так или иначе, у нас нет общих воспоминаний, — бормочет он. Голос его печален. Я чувствую себя не в своей тарелке, но что делать? Он закуривает еще одну сигарету. В любом случае, он все понял из моих слов, так что я облажался по полной. Я даже не знаю. Наступает тягостная тишина. Я не раз испытывала неловкие минуты, но сейчас между нами повисает ужасное, поистине гробовое молчание. Меня охватило отчаяние. Получается, у нас не было ничего общего. И не могло получиться. То, что мы считали общим, оказалось иллюзией. Что мы делаем сейчас здесь, в этом месте? Вместо того, чтобы задыхаться в этой пустой квартире, предаваясь тягостным раздумьям, надо просто уйти отсюда. Это же пустая трата времени и наших жизней. Я в оцепенении смотрю на стену, и перед глазами вдруг встает тот человек. Я вижу его широкую мощную спину, которая как бы проецируется на стену. Он неторопливо поднимается по горной тропе, обрамленной густой зеленью. Пробивающиеся сквозь листву солнечные блики играют на его спине. Что творилось в голове у того человека, когда перед ним не просто возникли его дети, которых он никогда не видел и не знал об их существовании, но он еще и оказался с ними в одной упряжке. Должно быть, это стало для него громом среди ясного неба. Что он чувствовал, когда все понял? «Может, он подумал, что мы явились обвинить его?» — вырывается у меня. «Что?» — Хиро поднимает голову. «Сообразив, что мы его дети, он мог подумать, захотели посмотреть на того, кто произвел их на свет? Сейчас примутся стыдить и обличать?» «Может, и так». Следует легкий кивок головой. Лицо ничего не выражает. «Что было бы, если бы наш поход продолжился?» — спрашиваю я, глядя на него. Он пожимает плечами. «Кто знает». «А если бы мы ему все открыли? Ну что, мы его дети?» «Вряд ли бы мы так поступили», — тут же категорически заявляет он, глядя на меня как бы с упреком. «По крайней мере, у меня такого желания не было». Я натянуто улыбаюсь. «Конечно. У меня тоже не было. Но интересно, как бы он отреагировал. Спросил бы у нас что-нибудь при расставании». Подумав немного, он стряхивает пепел с сигареты и качает головой. «Не спросил бы. Я бы на его месте, наверное, не стал бы ничего спрашивать. Так бы и расстались. Он проводник, мы туристы». «Думаешь?» Я представила себе картину, которой не суждено было стать реальностью. Он, скорее всего, тоже. Три человека выходят из леса на ярко освещенную асфальтированную дорогу у подножия горы. Звучат радостные возгласы. Мы стоим рядом лицом к тому человеку, готовые к формальному прощанию. Он глядит на нас с тихой улыбкой. Какими глазами он смотрит? Проводника? Отца? Что в этом взгляде? Подозрение, колебание, раскаяние или, может быть, скорбь? Хиро с хладнокровным видом изучает выражение лица того человека и, делая вид, что ничего не замечает, благодарит его. «Спасибо вам за все, мы прекрасно провели время». Захочет ли он пожать ему руку? Вряд ли. Стоя возле Хиро, я кланяюсь и смотрю на того человека улыбающимися благодарными глазами. Вот и все. И больше мы бы никогда не увидели того человека. Вот как могло быть. Мы должны были помахать друг другу ручками и разойтись в разные стороны. Он к жене и сыну, а мы в гостиницу отмокать в горячем источнике. Вернулись бы к обычной жизни. Но вышло совсем по-другому. В тот день жизнь того человека оборвалась у нас на глазах. Что же произошло тогда, в последние несколько минут его жизни? Наш поход подходил к концу, и нас постепенно стала охватывать грусть, как это бывает, когда заканчивается какое-то путешествие. Привал, который должен был стать последним, было около трех. Спокойный час, располагающий к тому, чтобы расслабиться. Дело почти сделано. Все устало молчали с чувством выполненного долга. Для отдыха мы выбрали широкий ровный зеленый лужок, обрамленный широколиственными деревьями. Вид оттуда открывался замечательный. Маршрут в тот день был несложный, так что силы в запасе еще оставались. Было тихо и спокойно. Разговаривать не хотелось. Мы расположились на некотором отдалении друг от друга. Каждый погрузился в свои мысли. Не потому, что хотелось одиночества, просто так получилось. Достаточно было чуть углубиться в тень, которую отбрасывали кроны разросшихся деревьев, как человек пропадал из виду. Оставшись одна, я словно впала в оцепенение. Окружающая природа заполняла меня до краев. Глаза видели, но я уже не могла перерабатывать поступающую информацию. О многом хотелось подумать, надо было подумать, но мозг отказывался включаться. Вот в таком состоянии, пустоты и одновременно наполненности чем-то невидимым, я и устроилась на траве. Не помню даже, в какой позе. Я глядела на затянутый легкой дымкой пейзаж и непроизвольно мяла в руке траву. Помню поднимавшийся от колен запах смятых и сорванных травинок. Ни Хиро, ни того человека не было видно. Где они, я не знала. А что было дальше? В первый раз я пытаюсь оживить в памяти случившееся тогда. Из моего тела начинает сочиться холод. Я долго отказываюсь вспоминать. Звук падения тела, бледное лицо Хиро, Шок, который мы испытали, увидев тело того человека у подножия скалы. Все это мне хотелось забыть. И еще. Я в самом деле мало что помню из того дня. Голова была как в тумане. Что я делала, что думала, припомнить не могу. То же самое, что с моим детством. Дом, где мы жили с Хиро, сабо, скрипевшие на ходу, какие-то особые настенные часы. Точно так же я не могу вызвать из памяти момент, когда погиб тот человек, и боюсь себе в этом признаться. Чего же я боюсь? Что так пугает меня? Ведь я просто все время провела на траве, разве не так? Я никого не видела и, конечно же, не могла столкнуться с проводником, который, возможно, бродил по окрестностям, пока мы отдыхали. Но почему у меня не получается избавиться от тревожного ощущения, что я совершила что-то непоправимое? Я с трепетом задаю себе эти вопросы и не нахожу на них ответов. «Где ты был тогда?» — спрашиваю я Хиро, переключаясь со своих вопросов на него и понимая, что это всего лишь попытка убежать от поиска ответов. Его недобрый, холодный и напряженный взгляд заставляет меня вздрогнуть. У меня предчувствие, что он собирается сказать что-то ужасное. «Я был в лесу. Курил». Он говорит медленно, не так, как обычно, растягивая слова. «Весь день терпел и не сдержался. Ведь обещал, что в походе не буду курить». Было неудобно, что не сдержал слова, вот и спрятался в лесу. «Вот, значит, как?» Вздыхаю я с облегчением и, не акцентируя внимание на его признании, еле заметно улыбаюсь. «А я тебя видел, Аки. Сквозь ветви деревьев ты что-то делала». Я часто заморгала под его холодным взглядом. «Вязала что-то из травы». «Что?» Ты сидела в высокой траве на краю обрыва и молча связывала стебли, я видел. Я это делала? Вдруг нос защекотал травяной аромат. Возникает неприятное ощущение. Так бывает, когда рвешь траву, и она скрипит под руками. Взгляд затягивает дымка. Неужели? Я в самом деле это делала? Травой пахнет все сильнее. Из-под ног поднимается удушающий запах травы.